Мы, как всегда, будем благодарны Господу за то, что Господь продлил жизнь нашу и дал нам возможность сходиться на наши места молитвы, на наши места общения перед Господом и встречаться с Ним и слушать Слово Его, потому что, когда мы читаем Священное Писание, то никто из нас не сомневается, что Господь говорит к нашему сердцу. И в силу того, что последнее время будет опасно тем, и оно уже наступило, что будет очень много подделок, будет очень много ложных учений, и каждый из них будет претендовать на то, что оно от Господа. Поэтому я в прошлый раз и много говорил на тему, что Господь дал нам законченное Священное Писание. И если нам сегодня принять, что Евангелие также развивается, что не все в нем написано, то для дьявола есть тогда лазейка, чтобы вклиниваться и свое вклинивать. Поэтому я еще сегодня повторю, что Священное Писание неоднократно повторяет, что вы в законе имеете образец ведения и истины. А образец никогда не меняется. Если что-то и меняется, то то, что образцу не соответствует, а не сам образец. И если человеческие образцы бывают, они подлежат усовершенствованию, потому что мы люди несовершенные. Усовершенствуется техника, усовершенствуется, как ни печаль, но оружие, оно несовершенное. А то если Господь что-то делает, Он делает сразу совершенным. И уже переделать его, или перестроить, или делать лучше, это практически невозможно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день мы еще раз проверили, прежде всего, свои собственные сердца. Это самая первая цель. Потому что если это оставить в стороне, тогда теряет смысл всякий разбор, всякое исследование, потому что Священное Писание говорит так, Господь преследует две цели. Он это очень хорошо выразил текстом Писания. «Вникай в себя и в учение». Все. И занимайся им постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушаешь тебя. И потом вот то, что мы исследуем, то, что мы находим, то весь смысл заключается в чем? Чтобы себя проверить на основании Священного Писания. И потому в Библии ничего лишнего нет, разве только нам что-то недоступно. Мы это хорошо понимаем, и я понимаю. Читаем многие места Писания, и мы вообще не понимаем, о чем они говорят, как своей жизни представить. Но что касается хождения перед Господом, что касается святости, нас касающейся, написано все. И это может понять даже самый простой человек. Если даже написано, ему дано только на 30%. Знаете, что написано, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Одному на 30, другому на 60, третьему на 100. И это мы видим, мы понимаем, что это так. Но даже если только на 30, то же в отношении святости, в отношении хождения Божьего, там написано все, за что благодарение Богу. Уже все остальное, ну, так себе, приемлемо, вкладывается, не вкладывается. А вот то, что касается спасения нашего, нам дана вся эта полнота, за что благодарение Богу. Поэтому пусть Господь поможет нам и сегодня обратить внимание на Слово Господне, потому что оно никогда не будет лишним. Потому что чем дьявол хитрее плетет свою паутину, свои сети, тем надо глубже знать Слово Господне, чтобы видеть, где он уже скривил не туда, куда надо. Он же так просто не обманывает. Он может сказать 90% правды, а 10% лжи. И вот иногда вот эта ложь, 10%, они тонут эти 90. Как-то, ну все ж нормально, ну все хорошо. Но где ж уклонение? Потом смотришь, раз, вот оно где. Незаметно, но... Вы помните, я вам рассказывал, когда, значит, я просто повторю, что даже немножко отклонившись, можно зайти очень далеко. Когда я еще был студентом, занимался там в зале тяжелой атлетики, там летчики занимались тоже. Те, которые летали, не те, которые обслуживали, которые летали. то вот один из них рассказал, что где-то ездили там на задание, а в то время где-то и за Ирак заступались, и кругом с баранами летали. И он говорит, что штурман где-то на один градус неправильно указал, значит, путь для самолета назад. Они говорят, летим, по времени должны быть барановичи, а ничего похожего нету. И когда они связались со своим, значит, центром, так сказать, со своим штабом, и когда они дали, ну, наверное, там можно определить, где они находились, не знаю, как это делается, когда им кое-что сказали, слушайте, вы в Турции уже, быстрее назад, вы не туда забрались. Оказалось, молодой штурман, он взял где-то на один градус, и все. А самолет же летит быстро. Но же, это же скорость огромная. Вы говорит, пришли в турецкую границу и оказались там. И вот хорошо, что их ПВО, они не обнаружили. Не сбили бы, это же нарушение границы. Вы не знаете, как это все есть. Поэтому в нашей жизни тоже вот так вот. Почему здесь вот этой 28 главе Господь очень много напоминал, что у вас стало заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного и там немного. Вот немного. Но в одном немного месте, в другом немного, в третьем немного. Этих немного наслаивается столько, что человек в заблуждение заходит и не знает, где он находится, и что он делает, и что говорит, и чего он ищет. Поэтому вот эта глава как раз она и посвящена именно наставлением таким для народа Господня, чтобы не заблудиться, чтобы не уклониться в сторону. Ну и на что я хотел бы сегодня обратить внимание, я полностью не буду повторяться в этой 28 главе, но она начинается с тем, что Господь обвиняет свой народ, горе венку гордости пьяных ефремлян, и красивому цветку пышного убранства их на вершине тушной долины, сраженных вином. Вот ливень от Господа, крепкий, и так далее, и так далее. А почему именно? А дальше Господь говорит об этих оккультных действиях. Вы заключили союз со смертью. Кажется, к народу Божьему обращение, и вдруг союз со смертью заключили. Я говорил о том, что сегодня люди не просто вообще союз с грехом, это, по сути дела, союз со смертью. Но это нечто завуалированное. А вот открытые оккультные общества, которые прекрасно знают, с кем они заключили союз, они не просто обманутые, они совершенно сознательно заключают сделку с дьяволом. Вот таким является масонство, таким является общество черепи кости, которое называется, их много таких. И почему именно Господь здесь к народу своим обращается, к ефремлянам? Вот если так вот посмотреть, к сожалению, очень часто во главе этих оккультных обществ были евреи, которые должны были бы знать Бога. Именно они были. Вы помните, вот это мировое правительство, вот этот Бауэр, это еврей, который первый взял под контроль все банки в Европе. Сегодня, знаете, Европа объединилась. Это где-то там 1700 год, я не помню точно, но еврей был. И сегодня очень часто вот эти, а Вольф Мессинг, тоже еврей, который сильнейший был экстрасенс, как мы сегодня назвали бы. И потому Господь вот интересно говорит ефремлянам, двойное помазание, получить благословение, и тут же быть оккультных общества. И это сегодня для нас очень важно. Я просто не изучал этого оккультизма, я не собираюсь его изучать, но иногда чисто случайно узнаешь, как это все делается. Оказывается, что для того, чтобы дьявол брал в удел свою работу сильно, то человек должен знать, что есть Бог живой, и сознательно отказаться ему служить. И тогда дьявол очень сильно берет в работу такого человека. И вот почему сегодня действительно так вот Господь направил мысли все на то, чтобы народ Божий, то народ Божий, но с другой стороны, смотрите, чтобы не попасть в сети. И как раз те люди, которые отказывались официально от Бога, они какой-то особый успех имели в этом вот грязном деле сегодня на земле. Поэтому я и обращаю внимание сегодня на то, чтобы нам держаться Слова Господне. И вы помните, мы говорили о том, что эти люди, которые отвергли Слово Господне, они падут навзничь, они разобьются и будут уловлены. И Действительно, когда люди связаны с дьяволом, дьявол может давать что-то и укрепляет. Но когда дело доходит до сражения с Господом, то никакие укрепления не помогут. Вы помните, мы говорили в прошлый раз, что при всем вот этом оккультизме, в который падал народ израильский, при всем чем его тех связях напрямую взял, мы заключили, они сказали так, мы заключили союз со смертью. И с преисподней сделали договор. И поэтому, когда пойдете поражающий бич, он до нас не достигнет. Он не достигнет до нас. То Писание говорит, достигнет. Достигнет. По-человечески, усилиями нашими, может не достигнуть. Но когда дело касается сражения с Богом, достигнет. Достигнет. И Бог найдет возможность сломать. Почему он так и говорит в 16 стихе, что я полагаю восставать на сегодня камень. Помните, мы говорили в прошлый раз, я обращал внимание на то, что он и драгоценный, и что крепко утвержденный, и что краеугольный, то есть углы все ровненькие, хорошо обтесаны. Мы об этом и говорили. И священное здесь Писание говорит, что сегодня мы меряем по-своему свои поступки, поступки людей. Но Господь говорил так, я поставлю суд мерилом и правду весами. Мы можем судить. Вот так о человеке, а Бог может судить о человеке вот так. Его суд правильный, как он рассудил. Если касается суда действий определенных, то опять-таки Бог все будет ставить на свое место. И часто ставит судом. Люди так, а Бог так. Я не раз вспоминаю, это, впрочем, не будет не прямая линия, может быть, немножко только намек. Когда я помню, значит, свидетельство об одной сестре, что, наверное, где-то лет 20 ее считали предателем. Ну, что доносит, вы знаете, кто это такой. Ее сторонились, ее обходили стороной, с ней не имели общения. И она так и умерла. А после ее смерти оказалось, разоблачили, совсем другой человек был. Скажите, Бог так судил об этой сестре, как люди, или нет? Не так. Независимо от того, что все сторонились, что все не хотели никакого общения иметь, Бог так не рассуждал. Потому что он знал, что есть на самом деле. Очень часто бывает, когда я веду речь о суде, суд поставлю мерилом, действия определенные Божие. Живет, идет человек, все нормально, кажется, и никто ничего не сможет, так сказать, показать отрицательного. Кто-то видит, кто-то не видит. Потом приходит время, Бог судиться начинает, суд производит и все ставит на место. Я имею в виду действие, и поставлю суд мерилом, и правду весами. И градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз вас со смертью рушится, и договор с преисподней не устоит, и когда пойдете поражающий бич, вы будете попраны. И как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь. Помните, я в прошлый раз говорил. Когда вот Бог допускает скорбь какую-то определенную, человек не имеет покоя ни днем, ни ночью. У него идут мысли, мысли, мысли, дьявол бьет, бьет этими мыслями, он ждет, скорее бы ночь пришла. Как придет ночь, он спать не может, он не может дождаться, когда день придет. Когда вот какая-то сила тьмы, которая одолевает. И Иов так говорил, помните, когда Бог допустил, то он говорил так, когда говорит днем, я жду, когда придет ночь, когда говорит ночь, ты начинаешь меня видениями пугать, снами меня страшишь, и я не знаю, когда утро наступит. Это, наверное, самое худшее, что у меня есть на самом деле, когда вот что-то касается по каким-то причинам, не знаю по каким, наверное, Есть причины, они разные могут быть, они не одинаковые, но тем не менее Господь говорит, если что-то допускает, человек не может найти покоя. Как скоро он пойдет, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко одеяло, чтобы завернуться. Знаете, вот Бог дал вот такие, ну, примеры из нашей жизни. Что такое постель? Ну, как правило, постель – это уже в доме. Это уже есть крыша, это уже есть что-то. Но дом есть дом, а когда постели нет, то как отдыхать будешь? Вот постель – это место, где можно без напряжения отдохнуть, протянуться спокойно и так далее. Господь говорит, что в это время вот не будет тех условий, как постель. Все будет не так, все будет плохо. Вот не протянуться. Мы понимаем, что такое вытянуться на кровати. Это нагрузка вся снимается, ты целенький, все нормально. Но вот так вот я стою, я должен все-таки силы прикладывать на то. А когда я лег, я расслабился, я отдыхаю. То Писание говорит, вот для людей некоторых не будет этой постели. Они не смогут протянуться. Но постель постелью, в одеяло тоже завернуться нельзя. Одеяло будет узкое. Но вы все хорошо понимаете, у всех у нас есть дома, у всех есть постели. И хотя, кажется, все нормально в доме, но никто ж постель раскрытым не спит. Одеяло. А вот завернуться не в чем, не во что. Я понимаю, это некоторые особенности жизни человека, некоторые способности его, может, чья-то защита, она тоже может быть одеялом. Но самое страшное, вы знаете в чем? Для нас, верующих людей, если нашим одеялом является религия просто. Вы понимаете меня хорошо? Когда что-то вот выполняешь, как по обряду, а сердце совсем не присутствует. Как людей называют религиозными? Которые, все выполняют снаружи, а внутри совсем этого нету. Мертвые. И потому вот такая жизнь в трудное время, она не защитит, она не спасет. Это не будет не то одеяло. Ну, в жизни что для людей бывает одеяло? Помните, я в прошлый раз говорил? Их дома, они, значит, ставят для себя, сторожей нанимают богатые люди, которые много денег есть. Я вспоминал преступный мир, когда кто-то каялся, то он говорил, что вот все это богатство, и телохранители, как одеяло, они не могли дать ему покоя. Я говорю, спал всегда с закрытыми дверами, на запоры, пистолет лежал под подушкой, несмотря на то, что охранники еще ходили. Вот этот ужас всегда преследовал, и он не мог быть спокойным никак. И после смерти сказал, что совсем поменяла жизнь, когда с Богом стал жить. Не стало денег, но не стало этого ужаса, который он переживал. Правда, здесь я не смогу поставить знак равенства, о чем здесь Господь говорил, и с тем примером, который я привел. Я просто немножко вот намек сделал, что вот не хватает человечества, когда Бог начинает допускать что-то. Ни кровати не будет, ни одеяла не будет, ничего не будет. Потому что это уже будет Божья работа. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме. Он два примера приводит здесь. Разгневается, как на долине Гаваонской. Я вам прочитаю, что было на Перациме, как Господь восстал. Там он совершил победу руками Давида. Это будет вторая книга царств, 5 глава, 19-20 стихи. «И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в вал Перацим, и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов их предо мною, как разносит вода. Посему и место тому дано имя вал Перацим, то есть господин прорывов. Вал это господин Перацим прорывов, господин прорывов. Почему Господь здесь назвал, как вода разносит? Вы знаете, что перед водой не может устоять ничто. Перед водой ничто не может устоять, если Господь направит воду. Она обходит все преграды. Она находит место, где просочиться. Она обязательно достигает цели в том направлении, которое Господь направил ее. Если это пойдут мощные бурные воды, они некоторые вещи сразу смывают и уносят. А если есть что-то твердое, вы помните, Иов сказал, что вода делает? Он сказал так, что вода стирает камни. Вода стирает камни. Вот если дать ей возможность дальше и дальше, то что-то она уносит сразу, но что очень твердое, постепенно, но превращают в пыль. И мы еще не видим, как часто показывают иногда, ну, вот эти скалы, которые отглаженные водой, они настолько отполированные, что просто руками так не отполируешь. Что это значит? Потихоньку-потихоньку и снимает все. И вот здесь Господь сказал, в этом месте, Священное Писание, как Господь будет делать с этими грешниками, которые пошли вот таким путем. Говорят, я их разнесу, как прорыв воды. И ничего не помешает. И второе место, на которое Господь обратил внимание, разгневается, как на долине Гаваонской. Иисус Навин, 10 глава, читаю. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю. Когда побил их в Гаваоне, они были побиты были, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами, стоит солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскою. И остановило солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Вот это был другой пример, Господь сказал, что он будет делать в последнее время. А здесь было, что были нарушены всякие законы Богом поставлены. Ну, как всякие. Один, самый главный, солнце стояло, не двигалось. День очень долго продолжался. И причина была в чем такого длинного дня? Израильтяне не успели сделать то, что надо было сделать. Если бы на этот момент прекратилось сражение, то за ночь враги пришли бы, так сказать, ну, в себя, сконцентрировались бы, где-то что-то поменяли бы. И опять предстояло бы сражение сильное. И Господь это знал. И чтобы не допустить, чтобы действительно они опять обрели силу, опять что-то ну, придумали для своего спасения, Он остановил солнце и говорит, и добивайте их. И стояло солнце, нарушены были всякие законы. Вы знаете, что когда Господь делает свою работу, то, как правило, Он пользуется или действует незаметно. Не совсем незаметно. Если мы читаем Слово Господне и через Него смотрим, то мы знаем, что ничего так просто не бывает. Всем управляет Господь. Но для посторонних людей, ну, это чисто случайность, обстоятельства такие сложились, так далее, и так далее. А Бог работает, а люди не видят, что это Его работа. Ну, стихийное бедствие, ну, всегда их было, много было. Землетрясение, всегда их много было. А вот здесь, когда уже пришло время, и вот этими законами, которые существовали, нельзя было воспользоваться, то Бог их нарушает, эти законы. Потому что Он законодатель. Он законодатель. И для него нарушение вот этих законов – это не катастрофа. Он устанавливает эти законы, и он их запросто меняет. Сегодня поставил в закон вот этому Чечению в ту сторону двигаться, завтра скомандует в обратную, она будет в обратную, потому что он законодатель, никаких нарушений нету. И вы не один раз видели, когда просто так невозможно было что-то сделать, помочь человеку, то Бог нарушал всякие законы. И они им постановлены, но нарушал их, как правило, во благо людям. Для того, чтобы принести, показать славу свою, силу свою, и чтобы они могли поверить в него. Вы знаете, что не один раз мы видим в Библии, когда Бог действовал, но не совсем так, как всегда. Ну, допустим, где вы видели, чтобы топоры плавали? Но когда при Илище рубили там дрова, и топор упал в воду, знаете что? Топор поплыл. И что за проблема? Я, допустим, сегодня как человек понимаю, но я так не умею делать. Стоит только убрать закон всемирного тяготения, и, наверное, все полетит вверх. Никаких проблем нету. А то, что, допустим, люди больные исцелялись, опять-таки никаких проблем нету. Хлебы умножались, опять никаких проблем нету. Усыпал соли там в источник, где вода была горькая, она стала нормальной, никаких проблем нету. Почему? Потому что это законодатель. И для него не является ограничением наши законы, которые сегодня влияют на нас, которым мы сегодня подчиняемся, которых не можем переступить. И потому здесь Господь и сказал, что вы не сможете устоять, потому что вы под законом стоите, вы стоите под определенным, так сказать, ограничением, а я не ограничен, а я не ограничен совершенно. И потому сегодня было так, завтра будет так. Сегодня картошка, я как пример говорю, я не говорю, что так будет, я не собираюсь выдумывать ничего. Сегодня картошка – это наш второй хлеб, а завтра можно ядом стать. Какая проблема в этом? Абсолютно никакой. Потому что все-то в руках Божьих, и Он что хочет, то и делает. Он неограниченный. Поэтому он здесь так и сказал. Почему, говорит, вы говорите, заключили союз со смертью, и договор с преисподней заключили, поэтому, когда пойдет всепоражающий бич, он не дойдет до нас, ибо ложь мы сделаем для себя убежищем, обманом своим прикроем себя и так далее. Бог говорит, не получится. Не получится. Я просто какие-то законы переменю, и все. И никаких проблем не существует. Сегодня у нас здесь такая погода. Бог запросто повернет немножко землю на пару градусов, будет совсем другая. И может быть, где сегодня у нас сады цветут, можно сделать так, что будет северный полюс, как раньше. Как теперь настоящий во мне в определенном месте. А что за проблема? Никакой абсолютно. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня вот это, на это трудное время, которое может прийти и коснуться, чтобы мы верили, что Бог есть Бог всемогущий. И если кто помнит, я когда-то проповедовал о смоковнице, и когда где-то там на Таиланд, или куда-то там обрушилось это цунами сильное. Где? Индонезия. Но Индонезия вообще, там что-то более такое узкое было. На Индонезии, ну пусть будет Индонезия, потому что это в той стране, по сути дела. То, говорят, когда вот эта где-то 6-метровая волна, которая неслась со скоростью 600 км в час, это представьте себе, и когда она, значит, покрыла всю эту территорию тех пляжей, которые там были, конечно, все понесло, там и корабли побросило наверх и так далее, но там... Как пример, как Бог может хранить, остались два маленьких ребенка. Где-то год одному было, второму четыре года. Они остались целые, невредимые. При всем том, может быть, я немножко, ну, возраст их не указал правильно. Я уже не помню точно. Там, ну, вообще-то точно трудно было людям прийти, что за возраст. Приблизительно. Но после всякого-то вот наводнения такого сильного, после такой буйной стихии, они остались целые невредимые. Родителей, конечно, не было. Всех унесло оттуда. А они, эти два ребенка, остались целые невредимые. То есть Бог показал, что для него то, что для нас страшно, для него абсолютно никаких проблем не составляет. Он может хранить, он может защищать даже в самых трудных и таких необычных обстоятельствах. А если, допустим, взять Священное Писание, то мы помним этих трех мужей, которые Шадрах, Месах и Абеднего, которые раскаленные печи были. Когда там пошел ангел туда, то говорит, не даже волосы не опалены были. Они не просто не сгорели, но там покрылись ранами, там, и, как сегодня говорят, 60% тела было обожжено. Там вообще огонь не коснулся их. Они ходили у печи, наверное, разгуливали, как в каком-нибудь дворце, потому что там ангел был. Потому что ангелы, говорят, ангел, имеющий власть над огнем. Помните, есть такое выражение Священного Писания? Ангел, вот, ангел, имеющий власть над огнем, и так далее, и так далее. Поэтому этими всеми стихиями ангелы управляют. И если Бог даст задание ангелу сохранить, то он же не будет идти против его воли. Он же не пойдет против его воли. Поэтому здесь Священное Писание говорит о трудном времени, чтобы грешники покаялись, а святые, чтобы не боялись. А для грешника никаких шансов нет, чтобы устоять в это время, когда Бог будет судиться, абсолютно никаких. «Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело». Что такое дело? Это, конечно, результат.